Начало процесса переговоров. С 20 января 1945 года дипломатический аппарат Третьего рейха заработал полным ходом. Лихорадочная поспешность нацистских вожаков объяснялась не только катастрофическим военным положением страны. Через свою агентуру в западных странах они получили сведения о предстоявшей в самое ближайшее время встрече «Большой тройки» руководителей Советского Союза, США и Великобритании. Речь идет о встрече, которая прошла 4-11 февраля в Крыму. По замыслам гитлеровцев, их зондаш накануне встречи и должен был оказать самое непосредственное влияние на ее ход и результаты и создать разногласия между Западом и Востоком. Непосредственно процессом переговоров должен был руководить сам Риббентроп. Между тем, к февралю 1945 года руководимое им ведомство находилось в состоянии агонии. Штаб-квартира в Берлине была разрушена. Большинство чиновников было эвакуировано вглубь страны, кто-то призван в армию, а кто-то погиб в результате авианалетов. Шифровальщики работали в различных бомбоубежищах. Зачастую после получения очередной телеграммы им приходилось долго отыскивать адресат. Да и сам министр почти утратил свое былое влияние. Его даже перестали приглашать на ежедневные совещания у Адольфа Гитлера. Опалу мгновенно почувствовали другие вожди Третьего рейха. В дневнике имперского уполномоченного по тотальной войне и главного пропагандиста Третьего рейха Йозефа Геббельса можно найти немало ядовитых высказываний фашистских вожаков в адрес обанкротившегося дипломата, любившего сравнивать себя с железным канцлером Германии Отто фон Бисмарком, 1815-1898 годы. «Риббентроп обладает всеми качествами собаки, кроме верности хозяину», заявил однажды Йозеф Геббельс в присутствии фюрера. «Заткни рот, ты, разносчик шампанского», публично оборвал как-то разглагольствование Риббентропа Герман Геринг. Неудивительно, что чванливый, но мелкий честолюбец, карьерист до мозга костей, Риббентроп считал, что теперь переговоры с Западом дают ему шанс вновь попытаться подкрепить свое пошатнувшееся положение в фашистской Камарилии. Текст меморандума Риббентроп 21 января 1945 года был отправлен в германские посольства в Швейцарии, Швеции, Франкской Испании и Португалии с заданием довести его содержание через влиятельных нейтральных посредников до сведения официальных представителей Англии в этих странах, с которыми при первой возможности надлежало вступить в контакт. О том, какие большие надежды возлагал фюрер на успех своей затеи с меморандумом Риббентропа, свидетельствует эпизод, разыгравшийся при обсуждении военной ситуации 30 января 1945 года. В этот день он категорически отверг предложение эвакуировать блокированные в Курлянском котле части вермахта с тем, чтобы усилить ими берлинское направление. «Оказывается, — объявил фюрер, — эти подразделения могут быть вместе с англоамериканцами использованы для будущего наступления на Ленинград». Фюрер, в частности, заявил: «Разве не ясно, что когда, наконец, англичане и американцы объединятся с Германией в совместном крестовом походе против Востока, необычайно выгодно иметь удобный плацдарм для совместного наступления на расположенный менее чем в 600 километрах Ленинград?» А каких еще идей можно было ожидать от человека, который полностью утратил связь с реальностью? Продемонстрированный в начале фильма «17 мгновений весны» Адольф Гитлер — это то, что хотели видеть граждане Третьего рейха. А реальный фюрер был тяжело больным человеком.